смертоносный укол. Этот цветок особенно почитался в Персии. Там было выведено множество сортов роз. Иностранцам персы говорили: «У нас вы не встретите ни одного зажиточного дома, в котором не растут эти цветы. Вы не найдете в нашей стране поэта, не воспевавшего розы». Персы не только любовались прекрасными цветами, но и использовали их для приготовления всевозможных лекарств, напитков и косметических средств. Предсказатели умели гадать по живым и засохшим розам и считали эти цветы хранителями тайн, гармонии, красоты, земных и небесных сил. А постигшему их тайну станет подвластен весь растительный мир и откроются возможности выращивать фрукты и овощи и в знойной пустыне, и на голых камнях. Провозгласив себя в 226 году царем царей, Ардашир I пожелал раскрыть секрет розы. Он встречался с мудрецами, садовниками, чародеями, но никто из них не смог помочь властелину. Однажды Ардашир отправился ночью в свой сад и с досадой обратился к самому роскошному розовому кусту. «Я покорил многие народы и познал немало тайн. Мне подвластны воины и мудрецы, богатые купцы и умельцы-ремесленники. Так неужели я не совладаю с тобой и не разгадаю секреты розы?» Но ничего не услышал в ответ персидский владыка. Разгневанный Ардашир выхватил саблю и закричал: «Проклятые гордые цветы! Все преклоняются перед вашей красотой, а я поступлю по-другому!» Но розы молчали, и царь принялся отчаянно рубить куст за кустом. Утром слуги обнаружили, что в саду не осталось ни одной живой розы, а царь лежит на земле без сознания. На его ладони виднелся кровавый след от укола шипа. Лекари посчитали рану пустяковой, но кто-то из мудрецов заявил: «Розы отомстили царю царей. Он убил их, они его». Придворные не придали значения этим словам, а через несколько дней Ардашир I внезапно скончался. Приближенные царя недоумевали, отчего наступила смерть. Но по городам и селениям Персии поползли слухи. Розы отомстили, и красота умеет постоять за себя.